облака, полные слез, вдаль плывут словно грустные мысли и уносят мираж наших грез, задевая тяжелые крыши. Облака, облака скроют этот скучный день. Свысока, свысока к нам в сердца роняя тень. Ветер тихо скулит в пустоте, раскидав разноцветные листья, и душа к невидимой черте улетает неслышною птицей. Облака, облака скроют этот скучный день. Свысока, свысока к нам в сердца роняя тень. Глядя ввысь из-за пыльных окон, мы мечтаем и слушаем дождик. Может быть, все вокруг только сон, но теперь это нас не тревожит. Облака, облака скроют этот скучный день. Свысока, свысока к нам в сердца роняя тень. Может быть, мы тоскуем напрасно и бесцельно льем слезы из глаз. Завтра будет, наверно, прекрасно, но, увы, там нет места для нас. Облака, облака скроют этот скучный день. Свысока, свысока к нам в сердца роняя тень. Облака, облака скроют этот скучный день. Свысока, свысока к нам в сердца роняя тень.